Священный участок земли. Когда вы станете раздавать по жребию наделы, выделите для Господа часть земли как священный участок. 25 тысяч локтей в длину и 20 тысяч в ширину. Вся эта земля будет священной. Святилище займет на ней участок размером в 500 локтей на 500 локтей, вокруг которого будет 50 локтей свободной земли. Отмерьте на священной земле участок в 25 тысяч локтей в длину и 10 тысяч в ширину. Там будет святилище, святое святых. Этот участок священной земли будет долей священников, которые несут службу в святилище и приближаются к Господу, чтобы служить Ему. Здесь будут находиться их дома и священное место для святилища. Другой участок, 25 тысяч локтей в длину и 10 тысяч в ширину, будет владением левитов, которые служат в доме, для городов, где они будут жить. Отдайте участок в 5 тысяч локтей ширины и 25 тысяч длины, рядом со священным наделом, во владение городу, который будет принадлежать всему дому Израиля. Надел для вождя. Вождь будет владеть землей, которая с обеих сторон граничит с областью священного участка и города. Она протянется к западу с западной стороны и к востоку с восточной, от западной до восточной границы страны, совпадая по длине с одним из родовых наделов. Эта земля будет его владением в Израиле. Мои вожди больше не будут угнетать мой народ. Они позволят родам дома Израиля владеть остальной землей. Весы и меры. Так говорит Владыка Господь. «Довольно, вожди Израиля. Оставьте насилие и притеснение. Поступайте справедливо и праведно. Перестаньте сгонять мой народ с земли», — возвещает Владыка Господь. «Пользуйтесь точными весами, верной ефой и верным батом. Хомер будет твоей установленной мерой объема. Каждый ефа и бат равны 1/10 части хомера. Установленной мерой веса будет шекель. Один шекель равен 20 герам, а 60 шекелей равны 1 мине. Приношения и праздники. Вот как вам следует совершать приношение. Пшеницы — 1/60 часть от вашего урожая. Ячменя — 1/60 от вашего урожая. Оливкового масла — 1/100 часть от урожая с ваших деревьев. Установленной мерой будет бат. 10 батов равны 1 хомеру, а также 1 кору. Овец. 1 из каждых 200 овец с пастбищ Израиля. Все это для хлебных приношений, жертв всесожжения и жертв примирения, чтобы очистить народ, возвещает Владыка Господь. Пусть весь народ страны принимает участие в этом приношении вместе с вождем Израиля. Вождю вменяется в обязанность поставлять всесожжения, хлебные приношения и жертвенные возлияния для праздников, новолуний и суббот, для всех установленных праздников дома Израиля. Он будет давать жертвы за грех, хлебные приношения, всесожжения и жертвы примирения, чтобы грехи дома Израиля были прощены. Так говорит Владыка Господь. В первый день первого месяца берите молодого быка без изъянов и очищайте святилище. Пусть священник возьмет кровь жертвы за грех и помажет дверные косяки дома, 4 угла верхнего выступа жертвенника и столбы ворот, ведущие во внутренний двор. Сделайте то же в 7-й день месяца для любого, кто согрешит неумышленно или по незнанию. Так очищайте дом. В 14-й день первого месяца празднуйте Пасху. 7 дней ешьте пресный хлеб. В этот день вождь принесет молодого быка в жертву за грех, свой и всего народа страны. Каждый из 7 праздничных дней он будет давать по 7 молодых быков и баранов без изъянов во всесожжение Господу и 1 козла в жертву за грех. Он будет выделять для хлебного приношения по ефе на быка и по ефе на барана и по гину оливкового масла на каждую ефу. В течение 7 дней праздника шалашей, который начнется в 15-й день 7-го месяца, он будет давать столько же муки в жертву за грех, во всесожжение, для хлебного приношения и столько же оливкового масла.